Глава 8. Настя. О своем согласии не пожалела. Несмотря на первое не совсем приятное впечатление, Богдан оказался любящим и заботливым мужем. Первую неделю я помогала в обустройстве дома. Больше, конечно, занималась уборкой и следила за расстановкой мебели, но все же свою лепту внесла. Лена, наоборот, командовала парадом на всех этажах особняка. Теперь я не узнавала в подруге ту пухлую, скромную и молчаливо исполнительную девушку, какой она запомнилась мне еще со времен работы медсестрой. Лена сильно похудела, уволилась из больницы, стала более уверенной, даже немного властной. Командуя строительной бригадой и командой уборщиков, она умудрилась всего за 10 дней привести большой особняк Богдана во вполне комфортное, стильное и уютное жилище. А потом внезапно уехала, даже не объяснив, куда и зачем. Но мне уже было не до этого. С женой Богдана я познакомилась через несколько дней после начала работы. Когда Лера вышла из комы, мой работодатель привез меня в клинику и попросил не отходить от его жены ни на шаг. Несмотря на многочисленный штат профессионалов, я всегда находилась рядом с этой милой, но немного потерянной девушкой. Кроме обычной помощи, в моей обязанности, как ни странно, входил контроль визитеров. Вернее, кроме мужа к ней вообще никого не пускали, даже родителей. Какое-то время я была в полной растерянности. Лера никого и ничего не помнила, а я, не имея опыта с подобными больными, старательно взвешивала каждое слово. Некоторые моменты мы обговаривали с Богданом заранее, но я все равно боялась ненароком навредить и расстроить. С моей пациенткой ее муж был также крайне осторожен и терпелив. Не давил, но строго контролировал, не навязывался, но был рядом все свободное время. Наблюдая за этой парой, мысленно восхищалась. Даже перед выпиской, предугадав возможное смущение жены, Богдан именно меня попросил помочь ей переодеться. А когда мы привезли Леру в подготовленный загородный дом, поселился в соседней комнате, давая ей время привыкнуть. Для уборки и готовки Богдан нанял женщину лет 50. С Галиной Петровной мы быстро нашли общий язык, и я с радостью помогала ей, чем могла. В остальном же мои обязанности сводились к роли няньки. Из-за серьезных травм Лера не могла даже умыться, принять душ или переодеться. Кроме этого, я ставила ей курс прописанных врачом уколов для улучшения функции коры головного мозга, делала восстанавливающие массажи и следила за общим состоянием. Но помимо травм, у моей пациентки обнаружились и другие проблемы. В первую же ночь я проснулась от ее криков. Накинув халат, поспешила в хозяйскую спальню, но в коридоре столкнулась с Богданом. «Я сам», — остановил он меня и, поспешно открыв нужную дверь, добавил. «Настя, идите спать, я позову, если что». Потоптавшись перед закрытой дверью, ушла к себе, ожидая, что моя помощь, возможно, все-таки понадобится. Но вскоре звуки в соседней комнате стихли. Так и продолжалось несколько ночей подряд, пока хозяин не остался ночевать с женой на постоянной основе. «Настя, мне нужно снотворное», — попросила как-то Лера во время очередного сеанса массажа. «Не стоит», — нахмурившись, покачала я головой, тут же терпеливо поясняя. «Снотворное тормозит процесс восстановления. Ты же хочешь все вспомнить?» «Ну да», — пожала она плечами, — но, закусив губу, пробурчала. «Хотя я уже в этом не уверена». «Этот процесс не отменить», — вздохнула я и, помогая ей перевернуться на бок, добавила. «Память восстановится. Вот только сроки от нас не зависят». «Но в больнице я не видела снов», — ойкнув от моих манипуляций, намекнула Лера. «Потому что там тебе ставили обезболивающие препараты с седативным эффектом. Вспомни, ты же спала большую часть дня». «Точно. А что делать, если меня беспокоят неприятные сны? Я же не высыпаюсь». «Какого характера твои сны?» — оживилась я и, достав блокнот, потребовала. «Расскажи подробнее. События, место, люди, ощущения». Несмотря на отсутствие опыта, захотелось помочь не только советом, но и реальными действиями. Все, что я могла, это проанализировать ощущения Леры и попытаться найти знаковые моменты из ее прошлого. Знала я немного, но надеялась, что Богдан даст подсказки. «Гипс снимут через неделю», — подумав, напомнила я и, вспомнив одну немаловажную деталь, перечислила. Попробуем легкие физические нагрузки. Плавание, растяжку, танцы. Танцы? Удивленно хихикнула Лера. Лера, твой муж запретил раскрывать тебе детали прошлого, но некоторые вещи ты должна знать, начала я осторожно. Например? Лера даже дыхание затаила. Ты была тренером по танцам, стрип-пластике и аэро-йоге, заговорив тише, сообщила я. Да ну, не верю. И почему ты думаешь, что я смогу? С сомнением уточнила моя подопечная. «Мышечная память», — улыбнувшись, пояснила я. «Уверена, что твое тело вспомнит все гораздо быстрее». Заметив, как заблестели ее глаза, я воодушевилась своей идеей еще больше. Мы проболтали примерно полчаса, а потом я помогла Лере подготовиться к ужину, на который Богдан, готовя жене сюрприз, пригласил ее родителей. Уже позже, дождавшись удобного случая, робко постучала в дверь кабинета Богдана. «Настя, вы что-то хотели?» – удивленно вскинув брови, спросил он. «Да», – неуверенно начала я и, пытаясь подобрать правильные слова, закусила губу. «По поводу зарплаты», – подсказал Богдан, но я покачала головой. «Ваша жена?» – помявшись, неуверенно выдавила я и, смутившись, поспешила предупредить. «Не сочтите за наглость, но...» «Что не так?» — насторожился мой работодатель. «Все хорошо», — успокоила я и, подойдя ближе, поделилась. «У меня есть идея».